Твардовский будто обдумывал и вдруг сказал серьезно: «Нет, Блока бы напечатал». Казалось, белый стих должен привлекать его естественностью течения речи, простотой формы. Но он с предубеждением относился к российскому верлибру, как бы опасаясь, нет ли здесь заведомого облегчения поэтической задачи езды со спущенными вожжами. Да и народное стихосложение, на которое он всегда оглядывался, тяготело к рифме. Так что в белом стихе ему виделось что-то безнациональное, сомнительно новомодное. А Т. вспоминал пушкинскую насмешку. «Мне каждый раз, когда взгляну на этот замок, Реттлер приходит в мысль, а что, как это проза, да и дурная». Велико было удивление присутствовавших, когда однажды Твардовский прочел нам в редакции свое большое стихотворение «Береза», написанное белым стихом. Стихотворение смело совмещало времена и пространство, эпоху Ивана Грозного и современность, березку, притулившуюся за выступом Спасской башни Кремля, и другую на кладбищенском сельском бугре его родины. Этому лирическому рассказу очень шел естественный, свободный строй белого стиха. Но кто-то из слушавших пошутил: «Вот где я, ты белым стихом не погнушался, а как замечательно получилось!» Твардовский на это только хмыкнул. Но когда спустя неделю он принес подборку стихов, подготовленных к набору, мы с изумлением увидели ту же березу в оперении классической рифмы. Затрудняюсь сказать, приобрело или потеряло при этом что-то стихотворение. Каждый из вариантов был по-своему сильным. Вообще, если кому-либо разговоры Твардовского с поэтами представлялись излишне резкими, пусть искуплением послужит то, что к своим собственным работам он относился с еще большей критической придирчивостью. И в стихах последних лет ставил себе зароком сурово спрашивать себя, с других не столь сурово. Луч словесный. Не знаю, как в дни его молодости, но в годы, что я его знал, он глухо охранял двери в свою мастерскую, никогда не носился с написанной страницей, и похоже было, что испытывал вечное чувство недовольства собой. В особенности неохотно расставался он со своими лирическими стихами, всегда медля передавать их в печать. А. Т. иронизировал над таким способом существования лирического поэта-профессионала. Встал, хорошо выспавшись, попил кофе, положил на стол пищу и бумагу и перо, сел и думает, вперив взор в окно, что бы мне сегодня написать. Лирические стихи возникали у А.Т. непреднамеренно. Дорогой, на прогулке среди ночной бессонницы. И переписывались им в дневник между других записей дня, словно бы как часть его. Я знал это. И хотя Твардовский недолюбливал таких разговоров, вместе с Карагановой, заведовавшей отделом поэзии, начинал теребить его, не даст ли он что-нибудь для очередной книжки. Говорил, что читатели «Нового мира» давно не видели его стихов, так не пора ли показаться перед ними поэту, а не только редактору. Твардовский переглядывал, наконец, дома свои тетрадки и выбирал придирчиво то, с чем на его вкус было не стыдно показаться. Потом он собирал в своем кабинете соредакторов и читал новые стихи как бы на пробу. Он надевал очки, перелистывал страницы толстых общих тетрадей с закладками и говорил для начала что-нибудь застенчиво-шутливое, вроде «перебирал стишочки, как бедные грибочки, а белых вовсе нет» или «вот послушайте, тут одно стихотворение более или менее, остальное так дрибнется». Это словечко, означавшее мелочь, россыпь, должно было настроить слушателей так, что на этот раз ничего особенного они не услышат. А ведь читал он на моей памяти, помимо глав из «За далью даль» и «Теркина на том свете», такие стихи, как «Я знаю никакой моей вины», «Цикл памяти матери», «На сеновале», «Слово о словах», «На дне моей жизни». После чтения наступала обычно долгая пауза, трудно было сразу оторваться от магии этих стихов.